Глава вторая. В самом конце вагона кто-то ласково пропел: «На ней надо написать, хрупкая девочка, не кантовать». Льюис Кэрролл, «Алиса в зазеркалье». На остаток ночи дел больше не было, но нужно было набраться сил. Фрина свернулась клубком в кресле, а Дот пошла и прилегла на кровать. Время от времени мисс Хендерсон просыпалась. Приходилось ее успокаивать, и она снова погружалась в сон. Когда в комнату начал просачиваться холодный предрассветный серый свет, Фрина проснулась. Ей приснился плохой сон, и она была рада, что он оборвался. В череду событий, созданных ее расстроенным подсознанием, вплетался образ старухи, такой, какой она ее видела в последний раз: сломанные кости, вывихнутые голые пальцы. «Кольца!» — воскликнула Фрина и окончательно проснулась. «Слава богу, этот кошмар кончился, я бы дольше не выдержала. Ее кольца! Все эти изумруды! Они исчезли! Обязательно расскажу об этом миляге-сержанту. Но сначала надо принять ванну, позавтракать и найти какую-нибудь одежду. Интересно, сколько мы здесь пробудем? И как себя чувствует мисс Хендерсон?» Фрина склонилась над больной и увидела, что та крепко спит. На лице девушки, несмотря на ожоги, было спокойное и умиротворенное выражение. Дыхание ее было сильным и ровным. Скоро она узнает о смерти матери. Остается лишь надеяться, что сообщать эту новость придется не Фрине. Мисс Фишер на цыпочках прошла в комнату, отведенную им с Дот, и обнаружила, что та встала, приготовила ванну, выложила одежду Фрины и сама уже успела умыться и одеться. Фрина с облегчением сбросила свой кремовый, бархатный, отороченный лисьим мехом халат, стянула шелковую пижаму и погрузилась в пар, пропитанный ароматами любимого ею масла «Мечта кокетки». Она тщательно вытерлась, словно пыталась жестким гостиничным полотенцем стереть с себя воспоминания о смерти, и, готовясь встретить холодный непогожий зимний день, надела черные брюки из тонкой шерсти, шелковую изумрудно-зеленую рубашку, вязаный джемпер с узором из забавных кошек и черную шляпку-клоше. Затем натянула рыжие юфтевые ботинки и приготовила красное пальто свободного покроя с глубокими карманами. На Дот была длинная теплая юбка и шерстяной жакет из тонкой некрашенной шерсти. Она надела пшеничного цвета блузку и толстые чулки, но все еще зябла и дрожала. «Ты бы лучше носила брюки, Дот. В такую погоду это единственный разумный вид одежды». «Ах, нет, мисс», — только и смогла проговорить Дот, у которой зуб на зуб не попадал. Фрина отступилась и направилась в комнату, где подавали завтрак. Было 8:30, кто-нибудь наверняка уже ожил. Комната для завтрака, Фрина подумала, что она бы подошла и для обеда, оказалась большой залой с эркером, из окон которого можно было наблюдать жалких коров и чахлую живую изгородь. Из-за утреннего тумана на каждом листке висела капелька влаги. Утро было холодное и серое. В самый раз после убийства. Зато у высокого кофейника были разложены видавшие виды тарелки и все необходимое для чая, а в воздухе витал аромат поджаренного хлеба и бекона. Комната была выкрашена в броские розово-черные тона, а листья эвкалипта наполняли воздух сельскими ароматами. Обстановка была современной и стильной, но не настолько унтре, то есть вычурной, чтобы уже через год выйти из моды. Мисс Фишер с радостью одобрила все увиденное и положила себе на тарелку яйца, бекон и тост. Дот проголодалась не меньше хозяйки, так что последовала ее примеру. Женщины сохраняли молчание, пока не приступили ко второй чашке чая. «Тебе известно, что тело нашли, Дот?» «Да, мисс. Полицейский сказал мне. Как она умерла?» «У нее серьезный перелом черепа, да вдобавок все кости повреждены. Надеюсь, это случилось, когда она была уже мертва. А кольца пропали. Все ее изумруды. «Так это ограбление», — уточнила Дот. «Убийство. Ограбить ее решили уже позже. Никто не пойдет на подобные ухищрения, чтобы просто ограбить старуху, какие бы у той ни были кольца. По крайней мере, я так не думаю. Но люди встречаются странные. Попробуй мармелад, он превосходный». «Как вы думаете, когда полицейские позволят нам продолжить путешествие?» — поинтересовалась Дот, отдавая должное мармеладу. Фрина оказалась права, он был превосходный. «Думаю, ждать осталось недолго, Дот. Ведь тело найдено. Никто из нас не мог убить ее, кроме меня, конечно. Интересно, подозревает меня сержант или нет?» «Подозревать вас, мисс?» — возмутилась Дот. «Вы бы не пошли на такое грязное дело, даже если бы захотели убить кого-нибудь. А тут все как в театре. В жизни так не бывает». «Ты очень проницательна, Дот. Именно так и обстоит дело. Словно в пьесе. Показной, театральный и тщательно продуманный». «Ага, вот и наш полицейский. А кто это с ним?» Сержант Уоллес вошел в комнату, ведя за руку девочку лет 12-13. У нее была пара длинных каштановых косичек, а коротковатое платье из старенькой фланели казалось слишком узким. Девочка держала видавший виды кожаный чемоданчик и фетровую шляпку-резинка, на которой была вся изжевана. Сержант подвел девочку к столу Фрины и сказал: «Что ж, мисс Фишер, Робо утверждал, что у вас дар разгадывать тайны. Так вот вам одна. Мне она оказалась не по зубам. Ясно, что эта девчушка ехала в поезде, поскольку у нее в кармане приколот английской булавкой билет до Балларата. Когда ее нашли, она стояла на платформе в Балларате. Никто ее не встретил. И никто не знает, кто она такая. А сама она не помнит даже своего имени и ничего не смогла рассказать нам о себе. Должен признать, что зашел в тупик. Не могли бы вы оказать мне услугу и приглядеть за ней, пока мы не передадим ее в приют?» При слове «приют» Дот побледнела, и Фрина это заметила, поскольку сама испытывала сходное чувство. В годы ее детства, которое прошло в тяжелых условиях, приют казался кошмарным призраком, забиравшим детей в никуда и навсегда. «Нет-нет, не стоит их беспокоить», — поторопилась возразить Фрина, беря девочку за руку и усаживая рядом с Дот. «Мы с радостью присмотрим за бедной крошкой. Правда, Дот?» Дот кивнула и пошла за новой чашкой чая и тарелкой для девочки. Сержант уже было повернулся, чтобы уйти, но Фрина схватила его за руку. «Я забыла вам кое-что сказать», — прошептала она. «У старухи на пальцах ничего не было, верно? А когда я впервые увидела ее, пальцы были унизаны кольцами, очень дорогими, с изумрудами и бриллиантами». «Спасибо, мисс Фишер, это очень поможет. Тогда мотивом могло послужить ограбление, хотя вряд ли это продвинет следствие. Как себя чувствует дочь?» «Когда я уходила, она спала мирным сном. Как только Дот закончит завтрак, я отправлю ее помочь больной привести себя в порядок. Пусть доктор Герн осмотрит ее еще раз, пока она не поднялась. У бедняжки очень сильное отравление». Сержант согласился и откланялся. Фрина вернулась к своему столу и обнаружила, что девочка уплетает яйца и бекон и запивает тост чаем. Она ела жадно, словно изрядно проголодалась. «Не спеши, дорогуша, еды вдосталь», — заверила ребенка Фрина. Девочка подняла на нее глаза, улыбнулась и, отложив нож и вилку, отхлебнула чай. Фрина дала девочке спокойно наесться, а сама наблюдала за ней. Та умела держать себя за столом, видимо, кто-то научил ее. А если она сама заплела себе косы, то это свидетельствовало об аккуратности малышки. Конечно, нельзя ее винить за фланелевое платье, которое явно было шито для кого-то помоложе и потоньше. Фрина решила, что от платья необходимо избавиться как можно скорее. Девочка не проронила ни слова, но понимала, что говорила ей Фрина. Следовательно, она знала английский, и это уже проще. Хотя синие круги под глазами свидетельствовали о нездоровье, девочка казалась достаточно крепкой. Ногти на больших, красивой формы пальцах были обгрызаны. Девочка закончила завтрак и с довольным вздохом отставила тарелку. Фрина налила ей еще немного чая. «Я Фрина Фишер, а это Дороти Уильямс. А тебя как зовут?» — спросила она спокойно. Девочка нахмурилась. «Я не могу вспомнить», — сказала она и расплакалась. Дот поспешила снабдить ребенка носовым платком и обнять ее, а Фрина поторопилась сказать: «Не беда, мы станем звать тебя Джейн. Хочешь пожить у меня немного?» Джейн перестала плакать и, утирая лицо, кивнула. Фрина улыбнулась. «Вот и хорошо, решено. Теперь мне надо пойти поговорить с этим милым полицейским, а ты найди себе пока какое-нибудь приятное занятие. Там на полке есть игры и книги. Дот тебе поможет. Увидимся через час, Дот». Фрина набросила на плечи красное пальто, проверила, лежат ли в кармане сигареты и деньги, и вышла на холодный двор в поисках сержанта Уоллеса. Она застала его скорбно разглядывающим дверь конюшни, откуда двое прилично одетых мужчин выносили носилки. «Отправляем ее на вскрытие в Мельбурн», объяснил полицейский в ответ на вопрос мисс Фишер. «Надеюсь, она и впрямь была мертва, когда это случилось». «Я тоже. А с новой загадкой я пока недалеко продвинулась». «Так девочка и впрямь ничего не помнит». «Ничегошеньки. Я назвала ее Джейн. Она и в самом деле ехала в этом поезде». «Да, мисс. Ее там видели в предпоследнем вагоне. И билет у нее во второй класс в один конец. На ней не было ничего, что могло бы ее опознать, поэтому наши люди в Балларате и послали ее назад. Решили, что два таких загадочных преступления могут быть как-то связаны». «Совсем не обязательно», — возразила Фрина. «Возможно, она и не имеет к этому никакого отношения». «И это верно», — согласился сержант еще больше мрачнее. «Что ж, тело увезли, и теперь мне придется сообщить об этом мисс Хендерсон. Вообще-то женщине это сделать было бы проще, но я не думаю, что вы...» Фрина вздохнула. Она это предчувствовала. «Ладно, я поговорю с мисс Хендерсон, а вы за это покажете мне место преступления». «Договорились», — согласился сержант Уоллес, и Фрина вернулась в гостиницу. Когда она вошла в комнату мисс Хендерсон, та сидела на кровати и жевала маленький тост, запивая его чаем. Дот отвела Джейн в ванну и теперь убеждала девочку помыть уши. Мисс Хендерсон посмотрела на скорбное лицо Фрины и сказала: «Мама умерла, верно?» «Боюсь, что так». «Знаете, я так и думала». Мисс Хендерсон заплакала как-то беззащитно и, казалось, забыла, что все еще держит в руках кусок хлеба и чашку с чаем. Фрина забрала у нее чашку и тост и протянула носовой платок. Она предусмотрительно прихватила с собой целых три. Мисс Хендерсон вытерла лицо, наклонилась вперед и крепко ухватила Фрину за запястье. «Ведь вы детектив, верно? Я читала о том деле, об ужасном коротышке, которого вы поймали в Квинсклифе». «Об этом деле Фрины читайте в романе Кэрри Гринвуд «Лететь выше всех». И про котенка испанского посла. Вы умная, вы наверняка сможете поймать его для меня». «Поймать кого?» — переспросила Фрина, борясь с желанием высвободить руку. «Успокойтесь, мисс Хендерсон». «Убийцу, конечно». «Вы правда хотите меня нанять? Подумайте хорошенько, я ведь могу докопаться до истины». «Именно этого мне и надо», — решительно ответствовала мисс Хендерсон. «Я знаю, что от мамы никому житья не было. Мне порой самой хотелось ее убить, прости господи. Но это не значит, что я и впрямь сделала это или кого-то подговорила». Убийство? Такое чудовищное преступление? И зачем? Зачем? Больше всего от нее доставалось мне. Она изводила меня, пилила день за днем, час за часом, так что казалось, я вот-вот сойду с ума. Если у кого-то и была причина желать ей смерти, так это у меня. Но я этого не делала. И теперь я не знаю, как поступить и к кому обратиться. Мисс Хендерсон несколько минут не могла унять рыдания, потом все же успокоилась и отняла платок от лица. «Поэтому я хочу нанять вас, мисс Фишер, чтобы вы нашли убийцу мамы, узнали правду». «Хорошо», — согласилась Фрина и присела на край кровати. «Но только при условии, что вы допьете чай и не будете пытаться вставать до прихода доктора». «Я все выполню, мисс Фишер. Скажите, она очень страдала?» «Нет», — ответила Фрина, вспомнив страшный удар по голове. «Наверняка она сразу потеряла сознание». «Нет, я уверена, что она не страдала». «А как она умерла?» «Ее ударили по голове чем-то тяжелым», — объяснила Фрина. «Достаточно было одного сильного удара, но тело ее было очень изуродовано уже после смерти, возможно, в результате падения из окна». «Могу я ее увидеть?» «Нет, тело отправили в Мельбурн на вскрытие. Вы сможете увидеть ее позже. Она выглядит хорошо, а лицо совсем не пострадало. Вы не испытаете потрясения». «Мне немало пришлось пережить, пока мама была жива», проговорила мисс Хендерсон с кривой усмешкой. «Не думаю, что она способна потрясти меня и после смерти». Фрина оставила Юнис Хендерсон допивать чай, а сама отыскала Дот, та несла одежду Джейн. «Ну что, нашлись какие-нибудь метки или ярлычки из прачечной?» «Ничего, мисс. Знаете, что я скажу? Она очень аккуратная девочка, но не привыкла пользоваться ванной. Наверное, с детства мылась над тазиком». Фрина вспомнила, как сама мылась над тазиком до тех пор, пока смерть нескольких молодых людей не вынесла ее наверх, в мир водопровода и ванных комнат. Она получала таз горячей воды и, стоя на коврике, постепенно снимала одежду. Сначала мыла лицо и руки, потом, стянув рубашку, грудь и спину, потом нижнюю часть тела, сняв юбку. А под конец становилась ногами в таз, если тот был достаточно широк для этого, и обливала всю себя литром или одним полным чайником горячей воды. С точки зрения экономии это было очень удобно, но не шло ни в какое сравнение с радостным погружением в горячую ароматную ванну. Фрина почти позавидовала тому счастью, которое должна была испытать Джейн. «А что ты можешь сказать о ее одежде?» «Она все донашивает», — уверенно заявила Дот. «Видите, вот тут подол дважды отпускали, да и цвета все полиняли от стирок. Сами, видимо, шили», — добавила Дот, демонстрируя внутреннюю сторону воротника, на которой никогда не было ярлыка. «Да, к тому же еще и небрежно. Майка и панталоны шерстяные, но старые, заштопанные. И такие истертые, что можно пальцем проткнуть». «Что ж, в этом она ходить больше не может», — рассудила Фрина. «Подыщи-ка ей что-нибудь из моих вещей, если подойдет». «Нет, мисс, лучше я пойду и сейчас же куплю ей какую-нибудь подходящую одежду», — заявила Дот, потрясенная предложением нарядить маленькую беспризорницу в шелковое белье Фрины. «Так будет лучше, мисс». Фрина выдала Дот сумму, достаточную, чтобы купить одежду, в которой девочка могла бы доехать до дома мисс Фишер, а сама снова отправилась на поиски сержанта. Тот все еще был во дворе и угрюмо курил, беседуя с воронами, которые сидели на заборе у коровника. «Что ж, я переговорила с мисс Хендерсон, так что теперь ваш черед выполнять свое обещание», — заявила Фрина. Вороны, испугавшись необыкновенно яркого оттенка ее пальто, взмыли вверх, хлопая крыльями и отпуская хриплые замечания. «Отлично, мисс Фишер. У меня есть машина. Пойдемте. Это недалеко», — добавил расстроенный сержант. И разрази меня гром, если я знаю, как ее выпихнули из вагона. Я прошел весь путь по рельсам, сантиметр за сантиметром, и с фонарем, и при свете дня, — сказал полицейский, усаживая мисс Фишер в старенький форт и заводя мотор, который с шипением и треском вернулся к жизни. И не нашел ни отметки, ни следа, чтобы определить, где она упала.